Николай Ракитов не хотел становиться партизаном и собирался через неделю-другую вернуться в Москву. В столице вору раздолья и к городской жизни Ракитов имел особую склонность. Даже в лютое военное время в московских вечерах есть такое, чего ты даже в мирное время ни в какой деревне не сыщешь. Город — это для жизни, а деревня наводила на Ракитова тоску. Он не собирался поселиться в землянке под сугробом и выслеживать фрицев. Ракитов планировал поступить так. На несколько недель остаться в лесу и немного порезать фашистов, а потом, когда немцы отвалятся от города, вернуться в столицу. И, кстати, за это время в городе отменят осадное положение, жизнь войдет в нормальное русло. Так Ракитов и объяснил своей группе, и все согласились с тем, что это здравый план. Не учли они того, что лес заведет их далеко. Они уже через 3 дня оказались отрезаны от пути в город. Линия фронта гуляла. Вдруг оказалось, что за спиной у них не Москва, а немцы. Ракитов пошел дальше на запад, желая дать крюк и вернуться к Москве, но только сбился с дороги. Выходили на деревни, спрашивали, куда идти дальше, но местные карту района представляли плохо, знали только соседей до названия замерзших рек. А может, не хотели говорить. Немцы наказывали за помощь партизанам. Ракитов понял, что надо связаться с каким-нибудь начальством. Но как это сделать, он не знал. Он никогда не думал, что ему понадобится начальство. Власть он ненавидел, однако, находясь в лесу, понял, что связь с начальством искать надо. Он презирал все, что могла дать человеку администрация, но когда живешь в лесу и не знаешь ничего, тебе нужна хоть какая информация, хоть какие-то сведения, просто для того, чтобы понять, куда можно идти, а куда нельзя. Без регулярной связи с регулярной армией не поймешь, куда повернуть, чтобы не нарваться на немцев. Ракитов почувствовал себя так, как, должно быть, чувствует себя анархист, приближаясь к пенсионному возрасту. Свобода — это, конечно, хорошо, но и медстраховку иметь недурно. Ракитов решил, что самое разумное — держаться линии фронта и колебаться вместе с ней. Есть всегда просвет 10 км между вражескими армиями. Авантюризма Ракитова как раз хватало на то, чтобы держаться этой узкой полосы. «Бухарин колебался вместе с линией партии», — скалился в ухмылке Ракитов. «А я колеблюсь вместе с линией фронта». Ракитов не хотел идти на сближение с русскими и с немцами сближаться не хотел. Самое разумное — держаться нейтральной полосы. Качнется Красная Армия вперед, и его отряд идет чуть вперед, откатится назад, и они уходят в лес. Однажды линия фронта расступится, немцы уйдут прочь, вот тогда можно будет вернуться в столицу. Так шли они, кружа по лесу, выходя иногда к деревням, ночуя в избах и греясь у печки, а утром уходили снова в лес. 2 раза они ловили немцев и убивали, а 1 раз поймали 2 полицаев, русских мужиков в немецкой форме жандармов. Ракитов вырезал им на лицах улыбки, разрезал щеки от ушей и отпустил умирать. Полицаи кричать от боли не могли, ковыляли по снегу, и кровь хлестала из разрезанных ртов. Сначала держались возле реки Бойня, но потом фронт переместился, и они ушли на запад. Жили в деревне Алферово у бабки, которая их ни о чем не спрашивала, но однажды вышла к ним, дала хлеба и сказала: «Уходите, вас Анисья видела, она баба злая, скажет немцам». Они взяли хлеб и ушли, но когда дошли до Бабынина, там наткнулись на немцев, прошли еще выше, забирая на северо-запад, дошли до Дегунина, и там тоже были немцы. Немцы вешали жителей, и они увидели виселицы. На виселицах висели голые мужчины и 1 женщина. Они ушли опять в лес, двинулись в сторону Ржева, прошли по замерзшей реке Жидовиха, добрались до деревни Филешина. Там встретили беглого красноармейца. Он сказал, что бежал из немецкого лагеря. У солдата было красное обмороженное лицо и желтые глаза. — Вы что, партизаны? — спросил красноармеец. — Нет, мы сами по себе, — сказал Мишка-жидок. — Как ты бежал? — спросили солдаты. — Сам не знаю. Побежал и все. — Когда через лес вели? и смотрел дикими глазами. Взяли солдата с собой, прошли Медведовский лес, вышли к Стародубовскому лесу, вошли в него. В лесу идти теплее, но опаснее, не знаешь, куда выйдешь. Сколько раз уже так было, идешь, а потом впереди люди, поползешь, а там по-немецки говорят. Шли на деревню Савкино и напросились ночевать в крайнем к лесу хуторе. Солдат держался с ними, шел сзади и немного в стороне, но если позвать, подходил. Шел с ними весь день, как развели костер, он сел к костру со всеми, ели картофель. Ему тоже дали 3 картофелины, соли не было. Он ел благодарно, смотрел на отряд, на каждого по очереди, глазами благодарил. Глаза желтые, котиные. Солдат спросил: «Будете к нашим выходить?» «А где наши?» — спросил у него Ракитов. «Так я не знаю, откуда мне знать, хожу тут 10 дней». «Как ты не замерз?» — спросил вор Ранкей. «Так я лес люблю, умею места находить. Нору нашел, под корнями заполз. А что ты ел?» «Так я в дома стучусь, коти из краю». «И что ж, есть тебе давали такому страшному?» «Давали». «Ты только нам не ври», — сказал солдату Мишка Жидок. «А то мы тут одного людоеда ищем. Здесь где-то он ходит, по лесам прячется». «Да вы что, мужики, я не людоед». По всему Ржевскому району лежали непохороненные замерзшие трупы. Наступление красных захлебнулось, Красная армия откатилась назад. Убитых не перечесть, хоронить по лесам некому. Немцы только срезали с ног мертвых русских солдат валенки, иногда распарывали валенок вдоль, иногда отрезали ногу. Окоченевшие руки и ноги убитых торчали из снега. В деревне Феклино по реке Дерга бабы нашли тела солдат с вырванными внутренностями. Кто-то распарывал животы, вынимал печень убитых, и сначала бабы думали, это волки. Но потом нашли костер, какие-то беглые люди жарили человеческую печень и кишки и ели. Детей прятали от немцев, а теперь еще прятали и от диких лесных людей. Когда Ракитов пришел в Феклино, ему и его группе бабы сказали, чтобы они не ходили по реке, нарвутся на людоедов. Ракитову все верили, как и в мирные годы, когда он облапошивал фраеров в гастрономах и крал пальто из гардероба театра. Улыбка его притягивала женщин. «Как ты такой веселый получился? Мне плакать скучно. Улыбаться сегодня нечему». «Найдется повод», — уверял Ракитов. «Солнышко встало, улыбнись солнышку. Девушку хорошую встретил, улыбнись. Надо по жизни идти с улыбкой. Вокруг меня все улыбаются». Ракитов имел в виду немецких солдат, которым он вырезал на лицах улыбки. Сказал и сам же засмеялся своей шутке. «Почему ты не в армии, веселый такой?» «Я сам по себе воюю». И бабы отдавали его отряду последнее и наказывали сторониться людоедов. «Я не людоед», — повторил солдат. «А ну, побожись! Христом Богом клянусь, не людоед я! А ты веруешь хоть в Бога-то?» — спросил Мишка Жидок, который за время скитаний по деревням обрусел и даже перенял местный говор. «Так ведь крестили меня». «Ну, раз крестили, каким именем крестили?» Солдат рассказал, что зовут его Костя Полетаев, а можно просто Кот. И верно, глаза у него желтые, как у кота, и бегают туда-сюда. Кот рассказал, как было в Ржеве, он там содержался 2 месяца в плену, но сбежал. Сказал, что в городе 3 роты полевой жандармерии и еще айнзацкоманда. Вермахт на окраинах квартирует, а в городе чистки ведет айнзацкоманда. Кот рассказал подробности. Первые дни оккупации поставили в городе виселицы. Согнали народ на площадь, выводили осужденных, объявляли, в чем виноват. По бумажке читал Гусев, полицай. Повесили людей известных, но не коммунистов, а так просто видных. Депутата горсовета Светлану Бунегину, директора льнозавода Романа Карпова, преподавателя истории в школе Александра Тимофеева, известного баяниста Демьяна Дроздова, заведующего магазином Рафаила Пичуса и еще кое-кого, других имен солдат не запомнил. «А как эти-то запомнил? Память тебя?» «Громко объявляли, вот и запомнил». «Откуда фрицы про них узнали? Выдал кто?» «Всегда добрый человек отыщется», — сказал солдат. «Рассказал, стал быть, кто-то немцам». «Есть же гады», — сказал Мишка-жидок. «А ты что, на площади был?» — спросил Ракитов. «Так мы и виселицы сколачивали», — сказал солдат. «И что, не стыдно тебе?» — жидок спросил. «Так выбирать не приходится. Хочешь жить, вот и работаешь, а других они стреляют сразу, делай, что скажут. В лагере мертвым золотые зубы дергают, и ничего». «Ты что ли зубы дергал?» «Я не дергал, а другие дергали. И глазом своим котиным зырк по сторонам». И еще солдат рассказал, что адвокат Медоусов перед казнью крикнул: «Советский Союз непобедим!», а полицай Гусев его ударил в живот ногой. Медоусов упал, ему петлю на шею и потащили. Город Ржев разделен на 4 района, в каждом районе свой полицейский участок. Полицаи из местных, из русских, им немцы не доверяют и оружие не дают. Полицаи обходят дома с плетками, поставляют неблагонадежных людей немцам. Если подозревают в чем, бьют плеткой, связывают руки и выводят на улицу, а немцы приезжают на машине, забирают в лагерь. «Ты что, видел, как бьют и руки вяжут?» «Видел, как связанных в лагерь привозят. У ворот из машины выводят и раздевают догола, потом выдают одежу полосатую. У них специальная одежа, чтобы в шее не было. А ты, стал быть, в лагере был вольным. Ходил, где хотел. Получается так. А может, ты сам полицаем был?» «Нет, я строитель был, у меня диплом инженерный». Построили лагерь сами пленные. Немцы их торопили. Солдат сказал, что бараки не отапливают. Бараки имеют только крышу, и люди мрут от холода. Замерзают насмерть, трупы не зарывают, складывают окоченевшие тела на улице, во дворе лагеря, и когда поленница тел становится высокой, обливают бензином и палят. То, что и стен не построил. Что сказали, то и строил. И глазом кошачьим в кость смотрит. А много народу мрет. В день человек 30. Солдат рассказал, что в первые дни в лагерь согнали 15 тысяч. За 2 месяца умерли 3 тысячи человек. «Замерзли», — сказал солдат. «А застрелили, может, человек 100, не больше». «А кто считал?» «Староста». «Страшно было?» — жидок спросил. «Метут большевиков, сила идет». Потом солдат спросил: «А вы, значит, партизаны?» «Нет». «Я так и понял, что не партизаны. А кто?» «Мы не партизаны», — засмеялся вор Ранкей. «Мы, братишка, воры и убийцы». «Теперь везде убийцы», — сказал солдат. Ракитов посмеялся и спросил: «Куда хочешь лесом идти, кот? Думаешь, к Москве вернуться, к линии фронта?» «Нельзя», — сказал солдат. «Фашисты сказали, у нас ихним пленным теперь 10 лет полагается. Даже судить не станут. Если из плена вернусь, дадут мне 10 лет лагерей». «А может, брехня», — сказал жидок. «Большевики могут». «А ты что, не любишь большевиков? А ты их любишь? Они тебе много хорошего делали?» «Мне никто хорошего не делал, кроме бабушки», — резонно ответил Ракитов. «Бабушка мне попку вытирала газеткой и кашку варила. Мамка померла, а папки-то не было. Вот бабушка мне хорошее делала. А с большевиков у меня спроса нет. Тебя что, к большевикам подкинули, а они тебе попку не вытирали?» «Большевики, если хочешь знать, эту войну и начали», — сказал кот Полетаев. «Это как?» «Если бы не колхозы, фашистов не было бы». «Отродясь, фашистов в колхозах не видел». «Если бы не колхозы, немцы бы не испугались, что у них землю отнимут, и не стали бы воевать». «Но ты загнул, дядя, контуженный. Как придешь к красным, сразу говори, что тебя контузило. Скажи, в дом фугас попал, и тебя кирпичом по темени огрело, а про плен не говори. Очнулся в поле, скажи, подался к партизанам. Если не поверят, ты про колхозы рассказывай». «Я не могу сказать, что был у партизан. Вы же не партизаны». «Скажи, что партизаны». «У большевиков все партизаны на учете. Все отряды переписаны, на связи с партийцами состоят. Партизаны бы меня сразу выдали». И солдат зыркнул по сторонам котиным своим глазом, словно партизан искал. Нельзя нам его отпускать. Он про нас все растрезвонит, — сказал жидок. — Давай ему язык отрежем, — сказал Ранкей. — Сделаем, как с теми полицаями. — Можно, — сказал Ракитов. — Можно. Они сидели вокруг костра и рассуждали, отрезать Полетаеву язык или оставить. Потом кот Полетаев сказал: «Не убивайте меня, я вам еще пригожусь. На кой ты черт нужен? А я тропки находить умею». «Сам-то почему не вышел?» Солдат замолчал, ничего не ответил, потом сказал так: «Вот если весь народ, как вы, не с красными и не с немцами, а сам по себе, тогда в России хорошо будет». «Весь народ так жить не может», — объяснил Ракитов. «Мы же не работаем, а народ работать должен. Работа идет по плану. Кто план людям даст? Партия». «Сам народ пусть планы дает». «Ну, попробуй. Для начала ты дай нам план, куда идти, чтобы к немцам не выйти. Надо рядом идти с немцами, но не вместе». «А далеко идете?» «До Берлина». «Далеко». — Ничего, — сказал Ракитов, — дойдем, мы упрямые. И опять молчали, грели руки у огня. Потом солдат спросил: — За коммунистов воюете? — За щи с картошкой, — сказал молодой вор Голубцов. — Про такую партию «Викинг» не слышали? — Тут в лесу газет нету, что за партия? — Я сам мало знаю, а люди вот говорят. И глазами желтыми всех осмотрел, проверял, знают они про партию «Викинг» или нет. И когда они тронулись в путь, Мишка-жидок сказал: «А ты, кот, лучше впереди меня иди, чтобы я тебя видел, мне так спокойнее будет». «Как скажешь, товарищ». И солдат-кот пошел впереди. Шел, нагнувшись к земле, точно вынюхивал, хотя что в снегу можно унюхать, непонятно. «Ты что, правда лес знаешь?» — Ранкей спросил солдата. «Знаю». «Если лес знаешь, что ж ты плутал в лесу 10 дней? — А мне в лесу лучше всего. Так и шли они лесными тропами. Впереди кот Полетаев, желтоглазый солдат. За ним Мишка-жидок, потом Ракитов, потом Голубцов, а замыкал Ранкей, самый осторожный. Иногда кот оборачивался и зыркал своими котиными глазами на всю компанию. — А не боитесь, что заведу в болото? — Так ты сам первый потонешь. — Может, и не потону, я слова знаю, чтобы не тонуть. Из волыны тебя достану. От пули тоже слово знаешь? Может, и от пули знаю. И кот оскалился, зубы у него были такие же желтые, как глаза, и слева имелся большой клык, прям как у волка. Жидок даже вздрогнул, неприятная улыбка у вожатого. «Иди вперед», — сказал жидок, — «а мухлевать станешь, я тебя гранатой, от нее заговора нет». «Пошутил я, товарищ. Куда же я вас, моих дорогих, заведу? Мы же с вами земляки, мы ведь друзья с вами». И шли дальше. Только Мишка сказал Ракитову: «Ты у него одежду проверял, он с оружием». Ранкей его пощупал, вроде чист. «Думаешь, не заведет?» «Так мы ведь сами с головой. Пока верно идем». И опять шли долго. Впереди солдат, за ним Мишка, дальше все остальные. Спустился солдат с пригорка и пропал. Мишка-жидок вертел головой во все стороны. «Нет кота». Потом кот вышел из-за ели. «А ты, — говорит, — уже испугался, думал, я вас бросил, убежал». «Куда ты убежишь? Лес кругом». «Много мест имеется. Ты сейчас на болоте стоишь, а того не знаешь. Иди правее, а то лед треснет, и поминай, как звали». Мишка взял правее. Опять пошли узкой тропкой впереди солдат. Опять солдат обернулся глазом, зырк. «Тебя почему жидком-то зовут? Ты что, еврей?» «А тебе что за дело?» «Так спросил». «Евреев не любишь?» «Просто интересуюсь, не хочешь — не отвечай». И шли дальше, прошли овраг, в котором под снегом окоченевшие тела. Они снег отгребли, а там русские мужики лежат, старики деревенские. И убиты все пули в затылок. Значит, деревня недалеко, а в деревне немцы. Вывезли мужиков из деревни 3 километра, расстреляли во враг, свалили. Назад идти? Солдат посмотрел на убитых, сказал, что давно убили, может, месяц назад, окоченели в мороз, как каменные. Стало быть, немцев уже, наверное, здесь нет. С тех пор фронт туда-сюда двигался. «Ну что, Дальше идем? —